5. Линар вернулся в Чихуан окрылённым и решил, что надо немедленно поехать к Китане, чтобы сказать ей «расстанемся навсегда». Гота опять победила. Все 5 ночей в Игнисе она была удивительно нежна. Ее супруг не услышал ни слова о политике. А ведь накануне визита в столицу империи Линар почти уже оказался в объятиях своей бывшей любовницы. Хвала огню, жена его от этого удержала, хотя понятия не имела о визитах Линара в уютный домик на окраине Чихуана. Наследник дома намеренно купил его подальше от своего дворца. Или все-таки имела? У Линара давно уже было чувство, будто за ним следят. Его встречи с красивой женщиной в дворцовом саду не могли остаться незамеченными. И Линар с досадой подумал, что надо не к Китане ездить, а побольше общаться с зятем. У Дестона ведь тоже была до свадьбы интрижка, а он выстоял. Разве можно что-то утаить во дворце, да еще в Чихуане, где главное занятие придворных — это сплетни? Даже война этому не помешала. О романах, раненых с дворцовыми дамами, которые все до одной стали сестрами милосердия, сплетничали так же охотно. Мужчины были до сплетен не менее жадные, чем женщины, и в этой паутине, опутавшей дворец, Линар умудрился возобновить свидание с бывшей любовницей. «Бедная девочка!» — вздохнула как-то за завтраком жена. «Ты о ком?» — удивился Линар, который невольно вздрогнул. «У Сиры Ариес, оказывается, бессонница». «Это она-то девочка, да еще и бедная. Я тебя что-то не понял, Нинита». «Это мы ночью спим. Я безумно устаю». «Но я-то не устаю», — сердито сказал Линар. «А сплю я потому, что мне больше нечем заняться. Моя жена так выматывается за день, что засыпает мгновенно. Вчера я тебя поцеловал, когда лег, и услышал: денег даже не просите, бюджет уже сверстан на 30 лун вперед». «Я сказала это во сне», — вспыхнула Гота. «Надеюсь, ты не думаешь, что я приняла тебя за любовника?» «Нет, скорее за министра финансов», — мрачно сказал Линар. «Я, пожалуй, запишусь к тебе на прием, напомнить о том, что нам нужен наследник. Найди, пожалуйста, время, чтобы об этом поговорить». «Только поговорить?» «Займемся этим сейчас?» С готовностью приподнялся Линар, отбросив салфетку. Он уже понял, что разговор не о Китане, и вздохнул с облегчением. Хорошо бы вообще перевести его, этот разговор, на другую тему и в другую плоскость. К примеру, в горизонталь. «О, нет, у меня куча дел», — отмахнулась Гота. «Тогда налей мне вина». Он сел и мрачно посмотрел в окно. «И вновь политика». «Вино ты пьешь по той же причине?» — ехидно спросила Гота. «От скуки?» «Я что, стал много пить?» — погрустнел Линар. «Зато не страдаешь бессонницей, как Ариес». Она как-то ночью шла по коридору и услышала странные звуки. «А зачем Сира Ариес гуляет ночью по дворцу?» «Такая уж у нее привычка. Моя мать встает рано, и Сира Ариес по утрам являлась к ней с докладом. Если страдаешь бессонницей, то ночью можно узнать немало интересного». «Гота, ты опустилась до сплетен!» «И давно. Поэтому я не гоню Сиру Ариес, когда она, следуя своей привычке, утром приходит с докладом ко мне так же, как раньше приходила к королеве Летис». «И что за звуки она услышала?» — с любопытством спросил Линар. «У кого-то любовь», — улыбнулась Гота. «И любовь горячая?» «Я не спрашиваю имя. Я-то не сплетник. Но почему девочка бедная, раз любовь горячая?» «Да потому что к этому причастна твоя сестра», — слегка разозлилась Гота. «Я всегда считала ее доброй и мягкой, а она оказалась настоящей тигрицей». «Опять не понимаю», — пожаловался Линар. «Нэша-то почему тогда несчастная?» «О, нет. Твоя сестра как раз счастливая. Она заполучила мужчину, о котором мечтала. А несчастной всю жизнь будет та, которую бросили ради Граты Нэши. И не спрашивай меня больше. Хочешь узнать подробности? Иди к Сире Ариес». Линар не сделал бы это и под страхом треснувшего во время балета камзола. Лучше уж конфуз на глазах у всего народа на главной сцене Чихуана, чем разговор с пронырой Ариес. Наверняка подозревает о Китане. Сира последнее время так и буравила несчастного принца глазами. Дестон же даром, что бастард, но перед алтарем не колебался ни лика. и отношения с другой женщиной порвал навсегда. Об этом Линар и думал, слезая с коня перед уютным, увитым лианами домиком Китаны. Принцу опять показалось, что за ним следят. Гота никогда до этого не опустится. А вот Сира Арьес... «Линар!» Китана выбежала из дома и бросилась ему на шею. Линар невольно оглянулся. «Что она делает?» «Я так скучала!» Он осторожно расцепил ее руки. «Если Сира Арьес и впрямь за ним следит, скандала не избежать. Гота будет в бешенстве. Попробуй докажи, что Линара с бывшей любовницей связывает теперь только нежная дружба и память о прошлом». «Тебя так долго не было!» — не унималась меж тем Китана. «Давай пройдем в дом», — с досадой сказал Линар. «О, как ты холоден!» «Это уже лучше». Линар приободрился. «Надо продолжать в том же духе, и его визит в этот дом станет последним». Китана не рассчитывала на то, что принц Линар придет именно сегодня, но в прохладных комнатах было все, как он любил. Любимый запах Линара, любимые фрукты, любимое вино. Китана слишком хорошо знала этого изнеженного красавца. Увидев в окно своего принца верхом на горячем скакуне, Китана мигом зажгла курильницы. Особые горные травки, которые собирали адептки, делали мужчину покладистым. Едва войдя в дом своей бывшей любовницы, принц погрузился в привычную негу. И уходить ему расхотелось, по крайней мере, не сразу. «Ты доволен праздником в Игнисе?» — вкрадчиво спросила Китана. Линар молча кивнул. «О, мрак! Что здесь за запах? Дурманящий, сладкий и в то же время возбуждающий!» «А зятем?» «Вполне». «Терпкого южного?» «Пожалуй». Принц невольно вздохнул, принимая из ее рук кубок с вином, и, сделав глоток, спросил. «А ты всем довольна?» «Нет, конечно». «Но чего же ты хочешь?» «Тебя!» Китана вспорхнула с кресла и бабочкой перелетела к нему на колени. Линар и опомниться не успел, как в него впились огненные губы, тоже пахнущие сладко и возбуждающе. Вино расплескалось на платье Китаны, но она этого даже не заметила. Ее умелые руки расстегивали камзол. Одна уже забралась под рубашку Линара. «Китана!» — он стряхнул морок, с огромным трудом оторвавшись от жадного женского рта, и попытался смахнуть Китану с коленей. «Так нельзя!» «Как?» — она вскочила, глаза пылали. «Ты пытаешься меня соблазнить!» «Наконец-то заметил!» «Но я женат!» «Мне это безразлично!» «Я как раз пришел, чтобы напомнить тебе об этом. Мой сегодняшний визит последний!» Он провел ладонью по лицу, снимая невидимую паутину. «Нет!» «Я по-прежнему буду давать тебе деньги, присылать каждую 30-ю луну с верным слугой, но сам больше не приду». «Тогда я умру!» Ему опять показалось, что Китана чересчур театральна. Вот Гота никогда не играет, а синие, как небо в заснеженных горах, глаза Китаны врут. Она искусная притворщица. Неужто из горных? Линар ведь ничего о ней не знает. Он опомнился. «Тебе от меня что-то нужно, и это не любовь». «Как ты можешь мне не верить?» «Перестань притворяться и скажи правду. Кто ты? Я ведь все равно узнаю. Ты родом с высоких гор?» «Да», — призналась вдруг Китана. «Воспитанница храма Триады?» — догадался Линар. «Меня сломали еще девочкой, заставили стать адепткой и служить сестрам, но тебя я полюбила искренне». «И я купил дом для горских шпионов?» — пришел в ужас Линар. «Это здесь теперь встречаются адепты?» — горько спросил он. «Линар, выслушай меня», — решилась Китана. «Хорошо, но только без притворства». «Мы тебе не враги». «Мы?» «Горцы хотят с тобой объединиться, с тобой и с армией трех анклавов». «Постой! Так это все политика?» Он широким жестом обвел уютную комнату, вазы с цветами, вино и фрукты. Альков, где покрывало было заманчиво откинуто. «Меня заставили», — закусила губы Китана. На этот раз она не играла. «Но я клянусь, что люблю тебя!» «О любви мы потом поговорим. Сначала о деле. Итак, ты посредник в переговорах». «Да». «И чего хотят адепты?» Для начала, чтобы ты их принял. Ты, твой отец, сьор Чихуана, и твоя жена, Грата Гота. Это она ведь всем заправляет. Делегация уже здесь, в Чихуане. Она будет здесь, как только я получу твое согласие и гарантии безопасности. По-моему, мы никогда на горцев не нападали. Вы, Закатекасы, нет. Но Ранмир Аль-Хали разрушил монастырь и отправил в каменоломни Весту. Весту? Мать-настоятельницу. Если ей не помочь, то она скоро умрет. Горцы готовы к переговорам с закатекасами и готверами. В Нараборе храмов у нас нет. Он слишком уж далеко. Есть в Игнисе. Это очень много людей. Они будут вам полезны в борьбе против династии Аль-Хали. Мы, как и вы, ненавидим нового императора. Хорошо. Я приму ваших переговорщиков. А Грата Гота? Я ее уговорю. В конце концов, это я наследник дома, будущий правитель. Передай адептам мое согласие. Давай за это выпьем. Китана вновь наполнила кубки. Не надо! Он оттолкнул ее руку. Вино опять расплескалось, в этот раз на ковер. Дело серьезное. В империи идет война. Линар и сам не узнал своего голоса. «Давай сначала победим!» «Ты оставляешь мне надежду?» — радостно вспыхнула Китана. «Пойми, наконец, я люблю Готу. Подолгу сьора, но не как мужчина». «Я люблю ее по-всякому», — твердо сказал Линар. «А к тебе я лишь испытываю жалость. Поэтому ты не окажешься в борделе. Уверен, когда Гота узнает правду, жена меня поймет и позволит тебе помогать». «Да она приказала убить меня!» — рассмеялась Китана. — О, Линар, как ты наивен! Если ты расскажешь о наших встречах жене и об этом доме, который мне купил, считай, что подписал мне смертный приговор. — Гота не такая. Живи спокойно. Твоей жизни ничто не угрожает. Так завтра я жду горцев в своем дворце. Начнем переговоры. Он вышел из дома, и первое, что увидел, — это улыбающуюся Сиру Арьес. — Сьор Линар! Старая дева неуклюже сделала реверанс. «А я как раз проходила мимо...» «А я как раз собирался сказать об этом жене». «Сказать о чем?» «Я здесь по вопросам политики». «Это не она там выглядывает из окна?» — ехидно спросила Сирра. «Сдается мне, у нее рыжие волосы и большая грудь». «А давайте мы сейчас вместе поедем к моей жене. Не трогайте Китану, это не то, что вы думаете».